Морская колыбель. Бабушка с дедушкой очень рассердились. «Как можно было оставить Якоба на пляже одного?» — ругалась бабушка. А она ведь никогда не ругается. «Не знаю», — сокрушалась Конни. «Мне очень жаль». «Я очень на это надеюсь», — строго сказала бабушка. «Кто знает, что могло случиться?» — бушевал дедушка. «А если бы он убежал на отмель?» «Ну я же не глупый дедушка», — подал голос Якоб. «Я знаю, что мне туда одному нельзя». Дедушка нежно потрепал внука по волосам. «Ты уже такой взрослый, а вот твоя сестра повела себя как ребенок». Якоб загордился и, пока взрослые не видели, показал Конни язык. В другой раз она разозлилась бы на Якоба и на дедушку, но не сегодня. «Вы правы», — признала она. «Я действительно сглупила». «Ну что ж, ты хотя бы это понимаешь. Лучше поздно, чем никогда», — сказала бабушка. И Конни показалось, что голос ее слегка смягчился. Бабушка вздохнула. «Вы уже большие. Я думала, что могу на вас положиться». От таких слов Конни стало хуже, чем от порицаний. «Ты можешь, бабуля», — сказала она. «Я больше никогда так не поступлю». «Зато нам разрешили переночевать на катере», — поведал Якоб. Бабушка с дедушкой удивленно уставились на него. «Мальчики нам пообещали», — сказал Якоб. Конни пришлось объяснять. «Я думала, ты хотел провести время с нами и спать в автодоме», — спросила бабушка Якоба. «Хотел», — ответил тот. «А теперь я хочу поспать на кораблике». «Пожалуйста», — вмешалась Конни. Бабушка строго посмотрела на нее. «По правде говоря, вы этого совсем не заслужили». «Я заслужил!» — воскликнул Якоб. «Можно?» «Мальчики и капитан очень приятные люди», — сказал дедушка. «Но мы их почти не знаем». «Ямал и Ирки придут за нами вечером, и мы вместе пойдем к их бабушке и дедушке», — сказала Конни. «Может быть, вы разрешите, когда узнаете их поближе?» Дедушка закатил глаза. «Я гляжу, вы все продумали». «А то!» — хором ответили Конни и Якоб и заулыбались. Ровно в пять появились Ямал и Ирки. «Ну как, хотите пойти с нами в порт?» — спросили они, а потом обратились к бабушке и дедушке. «Пожалуйста, пойдемте с нами. Наша бабушка с дедушкой тоже будут там». Все вместе отправились в порт. Капитан Класс и его жена Рики ждали на катере. «Добрый вечер», — поздоровался капитан. «Неужели вам так приглянулась моя стрела, что вы хотите поступить на службу?» — спросил он у детей. «Только на одну ночь», — улыбнулась Конни. «Ну что ж», — дружелюбно ответил капитан. «Я не против. Но главное, чтобы вы были согласны». Обратился он к бабушке с дедушкой. «Пойдемте, я вам все покажу». Лестница вела в самое сердце катера. «Когда я перестал рыбачить, то слегка переделал кое-что», — сказал капитан. Он повел всех в переднюю часть корабля. Конни с любопытством глядела по сторонам. Здесь все было как в обычной гостиной. Столы, сиденья, шкафы. Только окошки маленькие и круглые. «Если откинуть столы и положить подушки, получатся кровати. Здесь, здесь и здесь», — показал капитан. «Прямо как в нашем автодоме», — сказал дедушка. «Вы тоже можете переночевать здесь, если хотите», — предложил капитан. «У нас еще две такие каюты. Вот, смотрите, тут спим мы, а вторая как раз для вас». Бабушка, улыбаясь, покачала головой. «Спасибо за предложение». «А вы живете здесь?» — спросила Конни. «Немного тесновато, чтобы жить постоянно», — усмехнулась бабушка Рики. «Но внуки, когда приезжают, обожают ночевать с нами на катере, верно?» «Да!» — отозвались мальчишки, широко улыбаясь. «Это очень круто!» Капитан Класс приветливо кивнул Якобу. «Здесь спишь, словно в колыбели. Волны качают тебя туда-сюда». «Можно?» — спросил Якоб и умоляюще посмотрел на бабушку своими большими глазами. «Нужно еще немного подумать, но в целом мы не против», — ответила бабушка и взглянула на дедушку. Якоб, Конни, Анна и Билли светились от счастья. Это было практически «да». «Мы «Мы собираемся пожарить на ужин сосиски на гриле. Хотите с нами?» — предложила бабушка. Капитан приобнял жену. «Как тут отказаться, верно? Возьмите плавки и полотенца», — сказал дедушка мальчикам. «Будем ужинать на пляже». Под вечер все собрались на площадке для гриля на берегу моря. Пока дедушка готовил угли, дети купались. А после купания в холодном Северном море горячие сосиски вдвое вкуснее. Жена капитана вдобавок принесла картофельный салат, который приготовила сама. Вкуснятина! Вместе они смотрели, как на небе одна за другой зажигаются звезды. Капитан Клаас рассказывал истории про китов, бури и волны размером с дом. Дедушка Вилли, бабушка Марианна, Рики и капитан уже перешли на «ты», и теперь даже вопроса не стояло о том, могут ли дети переночевать сегодня все вместе на корабле. Позже дедушка на машине привез спальники и подушки и помог капитану Клаасу приготовить кровати. «Это чудесно!» — обрадовалась Конни, как только все улеглись. Ирки и Ямал рассказали перед сном парочку пиратских историй. «Это чистая правда!» — закончил одну из них Ямал. «По крайней мере, так утверждает дедушка». Только к полуночи все пожелали друг другу спокойной ночи. Конни еще долго не могла уснуть. Якоб прижался к ней и мирно сопел. Что, если бы сегодня в самом деле случилось что-то ужасное? Если бы Якоб убежал на отмель? Конни не могла даже думать об этом. В другой раз она бы отодвинула брата подальше от себя. Так плотно он к ней прижимался. Но сейчас она была этому рада. Волны тихо покачивали катер. Последнее, что Конни увидела перед тем, как провалиться в сон, был размытый лик луны в иллюминаторе. Наконец, ее глаза закрылись. На следующий день пришло время последнего купания. Был прилив, и на спасательной вышке висел зеленый флаг. Ребята решили как следует поплавать напоследок. Сегодня днем все поедут по домам. «Даже длинные выходные проходят слишком быстро», — заметила Конни. Но были и хорошие новости. Ямал и Ирки собирались ехать на том же поезде, по крайней мере, до Ольденбурга. Конечно же, Якоб теперь тоже рвался ехать с ними. «А я думала, ты хотел все время быть с нами», — ухмыльнулась бабушка. Якоб поцеловал ее в щеку. «Конечно, я хотел, бабуля». «Да уж, конечно», — сказала она, улыбаясь. «Только на этот раз присматривайте за Якобом как следует», — читала она наставление. «Обязательно», — пообещала Конни. «Я возьму его за руку и не отпущу, пока мы не будем дома». «Не-а!» — Якоб спрятал ручки за спину. И вот все шестеро сидели в поезде до Ольденбурга, болтали и обменивались адресами. «У нас будет 10 минут на пересадку», — сказала Конни. «А у вас?» «Чуть больше получаса», — ответил Ирки. «Если вдруг мы и сегодня опоздаем на поезд, я не расстроюсь. Тогда сможем еще немного побыть с вами», — сказала Конни и усмехнулась. Но в этот раз, когда в рюкзаке лежал полностью заряженный телефон, все прошло как по маслу. Согласно расписанию, минута в минуту они были на вокзале. И второй поезд до дома тоже пришел вовремя. «Кажется, вам пора», — вздохнул Ямал. «Когда надо, поезда никогда не опаздывают». «Надеюсь, вы скоро снова приедете на Северное море», — сказал Ирки на прощание. «Тогда мы опять переночуем на корабле и поплывем смотреть на тюленей». «Обязательно!» — воскликнула Конни, когда двери уже начали закрываться. Братья бежали по перрону, махали руками и что-то кричали, пока не оказались у края платформы. Конни упала на сиденье рядом с Якобом. «Ну?» «Как прошли выходные с бабушкой и дедушкой?» — спросила она. «Отлично!» — ответил он. «В следующий раз и тебе можно будет с нами!»